Нет, еще не созрел народ для такого восстания. Можно ли допустить жесточайшую резню, какую учинил Пугачев и все его войско? Не с дикарством поднимать народ надо на обновление России, не тащить на престол справедливого государя-батюшку Петра Федоровича, а чтоб из самого народа вышли справедливые правители России, не тираны, каким показал себя корсиканец во Франции, а такие, как русский академик Михайло Ломоносов. Крепко задумался беглый колодник Лопарев. Себя он увидел в Макее и невольно признался, что нет в нем такой решительности и необоримой силы, как в Макее. Это же ураган, тайфун. Одним махом покончил со всеми богами и святыми угодниками. И когда Третьяк призвал Лопарева вязать Макея, Лопарев наотрез отказался. «Или тебе жаль крепости, Третьяк? Тогда зачем посадили на цепь Филарета?» «Не то глаголишь, барин, зело борзо», — осерчал Третьяк. «За святотатство, какое учинил в Маленной избе сын Филарета, в суд вершить будем. Всем миром на огонь поволокем гада Филаретова. Уже устроим огневище, барин. А я вам говорю, не троньте Макея. Или ты такой верующий, Третьяк, что без тех икон жизни не мыслишь?» «Мои мысли со мной останутся, барин, а тебе присоветую, не являйся на судное моление, худо будет. Праведников с верой не совратить тебе, барин». Точно так же сказал бы сам Филарет. Лопарев не принял участия в разбойничьем нападении на Макея, но сразу же, как только его потащили на судное моление, долго не раздумывая, пошел в избу Третьяка. Ефимия, конечно, не слышала, что случилось с Макеем. Лежала высоко на подушках и горько плакала. «Ты, Александра?» — тихо спросила. «Беда грянет, беда, чую сердцем. Макеюшка чью-то кровь прольет, а сам погибнет». Лопарев сказал, как скрутили Макея и потащили на судный спрос. «Третьяк с Микулой?» — переспросила Ефимия. «О, Матерь Божия! Изгой окаянный, не дам Макея, не дам сатанинскому судилищу». Лукерья стала уговаривать Ефимию, чтобы она не вставала, но разве есть сила, которая могла бы остановить благостную Ефимию? Судный огонь не занялся. Третьяк с духовником Калистратом проклинали Ефимию, а более того, барина Лопарева. Как быть с барином? Если прогнать из общины, не выдаст ли он, что в общине много беглых каторжников, а самого Третьяка давно ждет петля? За Лопариум установили строжайший надзор. Ефимия, только Макей уехал, ушла к себе в избенку, поставленную им самим, и закрылась там, даже возлюбленного кандальника не пустила к себе. Третьяк ругался. Во спасение еретика поднялась с постели, да в сравном виде явилась перед общиной. А ли мало того, как Макей терзал тебя 6 годов, как изгалялся над тобой? Кого спасала? На огонь бы еретика, удавить бы Иуду. Ефимия ответила: «Не Бог глаголит твоими устами, дядя Третьяк, а не чистый дух, да корысть, да лихоимство». Так оно и было. Хоть лютую крепость держал Филарет, да Третьяк с Юсковыми озирались, как бы посконники и верижники не общипали. И вот настала разминка, Третьяк взял вожжи в свои руки, мало того, золото. И немало. Филарет с Филиппом Строжайшим 20 лет собирали, торг вели с заморскими странами, чтобы накопить много золота. Потом бы ружья и пушки тайно приобрести, и тогда уже из Приморья двинуться со своим войском не на Москву, а прямо на Петербург проклятый, в самое гнездо Анчихриста. Третьяк потирал руки, благостно вышло. Сундучок золота у него в руках, калистратушка пусть носит крест золотой, 4 фунта, немало. Хватит духовнику. Сумел бы с толком распорядиться крестом, а вот сундучок тяжелехонек, община пока что в смятении, 33 дня минуло после того, как свергли Филарета. А вдруг потребуют, отдай, Третьяк общинное достояние, зело борзо.